Приоритет горизонтали – центральная тема в зодчестве влиятельнейшего архитектора XX века Франка Ллойда Райта. Пророк деурбанизации, предтеча пригородной революции, Райт с энтузиазмом осваивал измерение, которое он назвал горизонталью свободы. Вкус к горизонтали сближал Райта с Востоком, где он работал с особым успехом. В Токио Райт построил знаменитый отель, который устоял в землетрясении 1923 года. В Азии горизонталь всегда доминировала над вертикалью и в традиционной жилой застройке, и в дворцовых комплексах. Императорские резиденции Пекина и Киото состоят из череды низкоэтажных зданий, разделенных огромными дворами и широкими проходами. Такой ансамбль – продукт изощренной социально-религиозной инженерии. Восточные дворцы – скорее декорации, задник, помогающий ставить знаменитые китайские церемонии. Это своего рода лабиринт, чье назначение – дирижировать потоками людей, выполняющих сложные и красочные обряды. Если западную архитектуру называют застывшей музыкой, то восточную можно назвать застывшим ритуалом. Привязанная к человеку, она в большей степени и соразмерна ему. Грандиозные пропорции запретного города определяет не монументальность дворцов, а его громадная 720 тысяч квадратных метров территория, способная вместить несметные толпы. В первой снимавшейся там картине, в фильме Бертолуччи «Последний император», это обстоятельство постоянно обыгрывается. Пекинский дворец просто создан для массовок. Горизонтальность восточной архитектуры – выражение того целостного, непротивопоставленного природе первобытного сознания, которое не знает дуализма земли и неба. Традиционному обществу чужда трансцендентная вертикаль, потому что священным для него может быть все. Восточная версия Вавилонской башни – Великая Китайская стена. Горизонтальная башня – оксюморон, коан, решение которого требует прологического, а значит архаического мышления. В Библии рассказ о Вавилонской башне завершает первобытную историю. Это позволяет воспользоваться ею как вехой, определяющей тот момент, к которому стремится в своем попятном движении постиндустриальная культура. Архаика кончается столпотворением. Помимо очевидного, тут есть и подспудный смысл. Языки не только разделили людей, язык разделил человека. Согласно классическому определению Аристотеля, речь – репрезентация разума. Это значит, что она дает высказаться не всему человеку, а лишь его сознательной, разумной, рациональной части. Язык – первое орудие труда, первая машина, помогающая человеку преобразовывать мир. Проделывая за нас логические операции, он и служит человеку, и порабощает его. Вавилонская катастрофа – расплата за излишнее доверие к языку. Поэтому новая башня может вырасти только в том мире, который научится уважать вневербальную культуру. Без языка иногда договориться проще. Конец холодной войны ознаменовался падением не только Берлинской стены, но и той непреодолимой политической преграды, которая проходила по Берингову проливу и разделяла коренных жителей Сибири и Северной Америки. С упразднением искусственного препятствия между этими народами начались интенсивные контакты, которым не мешали ни культурные, ни языковые барьеры. Люди, жившие в столь разных странах, как СССР и США, нашли общего посредника – таинство своей древней культуры. Методы шаманов удивительно похожи во всем мире, даже у народов с совершенно различными культурами. Это и понятно. Шаманы имеют дело не столько с культурой, сколько с общими для нас всех психическими структурами. И чем они древнее, тем, как утверждал Юнг, ближе к бессознательному, к непереводимым тайнам нашей жизни. Выраженные словами, они теряют универсальность. Мы перестаем понимать друг друга, как только язык отрезает нас от общего источника. Вавилонская башня – большой скачок, революционный прорыв в будущее. Поэтому она и осталась незавершенной, что ее строители отказались от наследства, от своего первобытного прошлого. Чтобы не повторить судьбы своей предшественницы, новая постиндустриальная башня должна строиться не только индустриальной, но и архаической культурой, владеющей искусством создавать в нас целостные, не расчлененные словами переживания.